Наше положение не располагает к шуткам. Я сказал о том, что они впали в детство, потому что никто об этом не говорит. Но все это — каракули в бортжурнале, разодранные звездные атласы, с трудом нарисованные буквы, ведь вы все видели их. «Ну, что это значит?» — спросил Нигрен. «Это что, по-вашему, болезнь?» «Нет, ведь такой болезни не существует, не правда ли, доктор?» «Наверняка нет». Снова стало тихо, астрогатор колебался. «Это может нас увести в ложном направлении. Результаты некротических прослушиваний всегда не точны. Но сейчас не знаю, можно ли запутаться еще больше. Доктор Сакс». Нейрофизиолог рассказал об изображении, обнаруженном в мозгу человека, замерзшего в гибернаторе, а также о слогах, которые остались в его слуховой памяти. Это вызвало настоящую бурю вопросов. Под их перекрестный огонь попал даже Рохан, как один из участников эксперимента. Но решить ничего не удалось. «Пятнышки на изображении ассоциируются с мушками», — сказал Гарб. «Минутку. А может быть, причины смерти были различны? Скажем так, на экипаж напали какие-то ядовитые насекомые. В конце концов, не так-то легко обнаружить следы маленького укуса на мумифицированной коже. А тот, найденный в гибернаторе, просто пытался спрятаться от насекомых, чтобы избежать судьбы своих товарищей. И замерз. Да, но почему перед смертью у него возникла амнезия? То есть потеря памяти, так? А это точно установлено? Настолько, насколько вообще точны некротические исследования». «Ну а что вы скажете по поводу гипотезы о насекомых?» «Пусть по этому вопросу выскажется Лауда». Главный палеобиолог экспедиции встал, ожидая, пока все стихнут. «Не случайно, мы вообще не говорили о так называемых мушках», — сказал он. «Каждый, кто хоть немного ориентируется в биологии, знает, что никакие организмы не могут существовать вне определенного биотопа, то есть доминирующего комплекса, которая определяется средой и живущими в ней видами. Это справедливо для всего исследованного космоса. Жизнь либо создает огромные различия форм, либо не возникает вообще. Насекомые не могли появиться без одновременного развития растений, других организмов, беспозвоночных и так далее. Не буду излагать вам общие теории эволюции. Думаю, будет достаточно, если я заверю вас, что это невозможно. Здесь нет ни ядовитых мух, ни других членистоногих, как насекомых, так и паукообразных. Нет также никаких родственных им форм». «Откуда у вас такая уверенность?» — воскликнул Балмин. «Если бы вы были моим учеником, Балмин, вы бы не попали на корабль. Просто не сдали бы у меня экзамена», — сказал невозмутимый палеобиолог, и все невольно заулыбались. «Не знаю, как там у вас с планетологией, но с эволюционной биологией неважно». «Ну, начинается типичный спор специалистов, и не жаль времени», — шепнул кто-то за спиной Рохана. Он обернулся и увидел широкое загорелое лицо Ярга, который, понимающе, подмигнул ему. «Но, может быть, это насекомое не местного происхождения?» — упирался Балмин. «Может, их откуда-то завезли?» «Откуда?» «С планет новой?» Теперь все заговорили одновременно. Прошло некоторое время, прежде чем астрогатору удалось успокоить собравшихся. «Друзья», — сказал Сарнер, — «я знаю, откуда у Балмина такие мысли. От доктора Гралева». «А я и не отказываюсь от авторства», — бросил физик. «Отлично. Предположим, что мы уже не можем себе позволить роскоши высказывать правдоподобно звучащие гипотезы. Что нам нужны сумасшедшие гипотезы, пусть так. Предположим также, что какой-то корабль с планет новый завез сюда тамошних насекомых. Пусть скажут биологи, могли ли они приспособиться к местным условиям». «Если гипотеза должна быть сумасшедшей, то могли бы», — согласился со своего места Лауда. «Но даже сумасшедшая гипотеза должна объяснять все». «Это значит?» «Это значит, нужно объяснить, чем изуродована наружная обшивка кондора». «Изуродована? До такой степени, что, как мне сказали инженеры, корабль не может летать, пока не будет сделан капитальный ремонт». «Или вы думаете, что какие-нибудь насекомые приспособились к употреблению молибденового сплава? Ведь это одна из наиболее твердых субстанций в космосе. Скажите, Петерсон, чем можно испортить такую броню?» «Когда она хорошо процементирована, собственно говоря, ничем», —

Я собрал всех, и мы начали искать его. А Кертелян был очень обрадован своим открытием и ушел дальше. Я думал, что он свернул в какой-нибудь боковой коридор. Там много всяких закоулков. Все они короткие, неглубокие, хорошо освещенные. Так вот, вдруг он вышел на нас из-за поворота. Уже в таком состоянии. Нигрен был с нами, он думал, что это тепловой удар. Что же с ним случилось? Он без сознания. Хотя нет, он может ходить, двигаться. Но с ним нельзя установить контакта, понимаете? Кроме того, он утратил речь. Вы слышали его голос? Да, слышал. Сейчас он вроде немного устал. Сначала было еще хуже. Он не узнавал никого из нас. В первый момент это было самым страшным. «Кертелян, куда ты исчез?» — окликнул я его. А он прошел мимо, как будто оглох. Прошел между нами и пошел вверх по оврагу, но такой походкой. Так что у всех мороз прошел по коже. Словно его подменили. Он не реагировал на оклики, и нам пришлось за ним гнаться. Что там делалось? Короче говоря, его пришлось связать, иначе бы нам не удалось его доставить сюда. Что говорят врачи? Как обычно. Говорят по-латыни, но не знают ничего. Нигрен вместе с Саксом у командира. Можете у них спросить. Гарб, тяжело ступая, ушел, наклонив голову. Рохан поднялся наверх в рубку. В ней было пусто. Но, проходя мимо картографической каюты, он услышал сквозь неплотно закрытую дверь голос Сакса и вошел. Как бы полная потеря памяти. Впечатление именно такое, говорил нейрофизиолог. Сакс стоял спиной к Рохану, рассматривая рентгеновские снимки, которые держал в руках. За столом над открытым бортовым журналом сидел астрогатор, опершись рукой на стеллаж, плотно набитый свернутыми звездными картами. Он молча слушал Сакса, который медленно укладывал снимки в конверт. Амнезия, но исключительная. Он утратил не только память, но и речь, способность писать, читать. Это даже больше, чем амнезия. Это полный распад, уничтожение личности. От нее не осталось ничего, кроме самых примитивных рефлексов. Он может ходить и есть, но только в том случае, если пищу всунуть ему в рот, берет, но... Он видит и слышит? Да, наверняка. Но он не понимает того, что видит. Не отличает людей от предметов. Рефлексы в норме. Это повреждение центральное. Центральное? Да, мозговое. Как будто полностью стерты все следы памяти. Значит, тот человек с кондора... Да, теперь я в этом уверен. Это то же самое. Однажды я видел нечто подобное. Совсем тихо, почти шепотом, сказал астрогатор. Он смотрел на Рохана, но не обращал на него никакого внимания. Это было в пространстве. А, знаю. Как мне не пришло в голову, возбужденно воскликнул нейрофизиолог. Амнезия после магнитного удара, так? Да. Никогда не сталкивался с такими случаями. Знаю их только теоретически. Это бывало давно, во время прохождения на большой скорости, через сильные магнитные поля. Да. Но в своеобразных условиях важна не только напряженность поля, но его градиент и скорость происходящих изменений. Если в пространстве есть большие градиенты, а встречаются очень резкие скачки, приборы обнаруживают их на расстоянии. Раньше приборов не было. Верно. Верно, повторил врач, верно. Я помню, Амерхаттен проводил такие опыты на обезьянах и кошках. Он подвергал их действию магнитных полей огромной силы, и они теряли память. Да, ведь она связана с электрической активностью мозга. Да, но в этом случае, громко заговорил Сакс, кроме рапорта Гарба у нас есть показания всех остальных членов группы. Мощное магнитное поле. Ведь это должны быть, очевидно, сотни тысяч гауссов. Сотен тысяч не хватит, нужны миллионы, безучастно ответил астрогатор. Только теперь его взгляд остановился на Рохане. Войдите и закройте дверь. Миллионы? Но разве наши приборы не зарегистрировали бы такие поля? Постольку, поскольку, ответил Хорпах. Если бы оно было сконцентрировано в очень малом пространстве, скажем, имело бы объем, как этот глобус, если бы оно было экранировано снаружи. Одним словом, если бы Кертелен всунул голову между полюсами гигантского электромагнита, так? И этого мало. Поле должно колебаться с определенной частотой. Но там не было никакого магнита, никакой машины, кроме проржавевших обломков. Ничего, только промытые водой овраги, гравий, песок и пещеры. Мягко, словно безразлично, добавил Хорпух. И пещеры? Неужели вы думаете, что кто-то его затащил в такую пещеру, что там есть магнит? Нет, ведь такое... А как вы это объясните? Спросил командир, как будто ему надоел этот разговор. Врач молчал. В 3:40 все отсеки непобедимого наполнил протяжный звон сигналов тревоги. Люди, ругаясь, срывались с постели и, одеваясь на ходу, разбегались по местам. Рохан через 5 минут после начала тревоги влетел в рубку. Астрогатора еще не было. Рохан подскочил к большому экрану. Черную ночь освещали на востоке тысячи белых вспышек. Как будто вылетающий из одной точки рой метеоритов атаковал корабль. Он взглянул на приборы контроля поля. Автомат он программировал сам. Они уже не могли реагировать ни на дождь, ни на песчаную бурю. Из невидимой во мраке пустыни что-то летело и разбрасывалось огненным бисером. Взрывы происходили на поверхности поля, и загадочные снаряды, отскакивая уже в огне, прочерчивали параболы бледневшего свечения или стекали по выпуклости энергетической защиты. Вершины барханов на мгновение появлялись из темноты и снова исчезали, стрелки лениво дрожали, эффективная мощность, используемая системой эмиттеров Дирака для защиты от загадочной бомбардировки, была относительно невелика. Уже слыша за спиной шаги командира, Рохан взглянул на спектроскопические индикаторы. Никель, железо, марганец, бериллий, титан. Прочитал на хорошо освещенной шкале астрогатор, встав рядом с ним. Многое бы я дал, чтобы увидеть, что это такое. «Дождь металлических частиц», — медленно сказал Рохан. «Судя по разрядам, их размеры невелики. Я охотно бы взглянул на них вблизи», — буркнул командир. «Как вы думаете рискнуть? Выключить поле?» «Да, на долю секунды. Небольшая часть попадет в защищенную зону, остальные отбросим, снова включив поле». Рохан ответил не сразу. «Что ж, можно бы», — ответила, наконец, с колебанием. Но прежде чем командир подошел к пульту управления, огненный муравейник исчез так же внезапно, как и появился. И снова корабль вступила тьма, такая, какую знают только лишенные лун планеты, кружащиеся вдали от центральных звездных скоплений галактики. «Охота не удалась», — проворчал Хорпух. Он некоторое время стоял, положив руку на главный выключатель, потом, слегка кивнув, Рохану вышел. Стонущий звук сигналов, отменяющих тревогу, наполнил все отсеки. Рохан вздохнул, еще раз взглянул на залитые глубоким мраком экраны и пошел спать. Туча. Они уже начали привыкать к планете, к ее неизменному пустынному облику с призрачными тенями, незаметно тающих в воздухе неестественно светлых облаков, между которыми даже днем горели сильные звезды, к шороху песка, расступающегося под колесами и ногами, к красному вялому солнцу, прикосновение которого было гораздо деликатнее, чем земного, так что, если ему подставить спину, вместо тепла чувствовалось только его молчаливое присутствие. Утром исследовательские группы расходились, каждая в свою сторону. Энергоботы исчезали среди барханов, покачиваясь, как неуклюжие лодки, опадала пыль, и оставшиеся на непобедимом обсуждали, что будет на обед, что боцман радаристов сказал своему коллеге-связисту, или старались припомнить, как звали рейсового пилота, который 6 лет назад потерял ногу в катастрофе на навигационном спутнике Терра-5. Так они и болтали, сидя на пустых канистрах, под корпусом корабля, тень которого, словно стрелка гигантских солнечных часов, поворачивалась, одновременно удлиняясь, пока не касалось кольца энергоботов. С этого момента то и дело кто-нибудь вставал и высматривал возвращающихся. Все появлялись голодные, усталые, быстро теряли все свое оживление, которое поддерживала в них работа на металлическом пепелище города. И даже группа Кондора через неделю перестала пребывать с сенсационными новостями, сводившимися к тому, кого из знакомых удалось узнать среди погибших. Страшные находки, вызывавшие в первые дни ужас, были привезены из Кондора и тщательно упакованы. А как же иначе назвать этот процесс добросовестного укладывания всех уцелевших человеческих останков в герметические контейнеры, которые затем отправлялись на самое дно корабля? Тогда вместо облегчения люди, которые по-прежнему просеивали песок вокруг кормы Кондора и осматривали помещение корабля, начали ощущать страшную скуку и, будто забыв судьбу его команды, пристрастились к коллекционированию всяких идиотских безделушек, неизвестно кому раньше принадлежавших, переживших уже несуществующих владельцев. Из-за отсутствия документов, которые объяснили бы тайну, они привозили то какую-нибудь старую губную гармошку, то китайскую головоломку, и предметы эти, уже освобожденные от мистического кошмара своего происхождения, поступали в обращение, становились как бы общей собственностью команды. Рохан, который никогда бы не поверил, что такое возможно, уже через неделю держался так же, как остальные. Только иногда, оставаясь один, он задавал себе вопрос, зачем он, собственно, здесь. И тогда чувствовал, что вся их деятельность, вся эта торопливая суета, эта сложная процедура исследований, просвечиваний, собирания проб, бурения, усложненные, непрекращающиеся обязанностью поддерживать третью степень, открыванием и закрыванием полей со стволами лазеров, имеющих хорошо рассчитанные сектора обстрела, с постоянным оптическим контролем, непрерывным подсчетом людей, многоканальной связью, все это лишь большой самообман. А на самом деле они только ждут какого-нибудь нового происшествия, нового несчастья, и лишь притворяются, что это не так. Сначала по утрам перед лазаретом Непобедимого собиралась толпа людей, чтобы услышать новости о состоянии Киртолена. Он казался им не столько жертвой загадочного нападения, сколько неким непонятным существом, чудовищем, отличающимся от всех них. Они словно поверили в фантастические сказки и думали, что какие-то враждебные и чуждые силы планеты могут превратить человека, одного из них, в монстра. В действительности он был только калекой. Впрочем, оказалось, что его мозг чистый, как у новорожденного, и такой же пустой, усваивает сведения, которые сообщали ему врачи, и что он постепенно учится говорить, совсем как маленький ребенок. Из лазарета уже не доносились не похожие на человеческий голос скулящие звуки, ужасные от того, что бессмысленное бульканье новорожденного издавало гортань взрослого мужчины. Через неделю Киртолен начал выговаривать первые слоги и уже узнавал врачей, хотя и не мог произнести их имен. Тогда, в начале второй недели, интерес к его особе уменьшился. Особенно после того, как врачи объяснили, что о подробностях происшествия он рассказать ничего не сможет, даже когда вернется в нормальное состояние, вернее, когда кончится странный, но неизбежный процесс его воспитания. Тем временем работы шли своим чередом. Умножались планы города, подробности конструкции его кустистых пирамид, хотя их предназначение по-прежнему оставалось загадочным. Решив, что дальнейшие исследования на Кондоре не дадут ничего, астрогатор приостановил их. Сам корабль все равно пришлось бы бросить, так как ремонт корпуса превышал возможности инженеров, особенно в условиях гораздо более важных работ. На Непобедимый забрали много энергоботов, вездеходов, транспортеров и всевозможной аппаратуры. Сам же остров Кондора, он стал именно островом, после такого полного опустошения, закрыли наглухо, утешаясь тем, что или они сами, или какая-нибудь другая экспедиция все-таки приведет крейсер в родной порт. После этого Хорпах перебросил группу Кондора на север. Под руководством Раньяра она присоединилась к группе Галахера, а Рохан был теперь главным координатором всех исследований и покидал Непобедимый лишь ненадолго, да и то не каждый день. Обе группы наткнулись в системе оврагов, вымытых водами подземных источников, на интересные находки.

Естественным выходом было бить штольни, но под землей люди лишали защиты силового поля. И все же, после того, как на глубине 20 с лишним метров в пласте, изобиловавшем окислами железа, были найдены расположенные весьма своеобразно ржавые куски металла, которые напоминали остатки разъеденных коррозий, распавшихся элементов каких-то механизмов, работы решено было продолжить. На 19-й день после посадки над районом работ начали стягиваться тучи, такие массивные и темные, каких до сих пор люди на планете еще и не видели. Около полудня разразилась буря, которая силой электрических разрядов значительно превосходила земные. Небо и скалы соединились в хаосе непрерывно сверкавших молний. Вода, несущаяся в крутых оврагах, поднялась и начала заливать выбитые штреки. Людям пришлось покинуть их и вместе с автоматами укрыться под большим пузырем силовой защиты, в который ударяли километровые молнии. Буря медленно передвигалась к западу, и черная, иссеченная молниями стена закрыла весь горизонт над океаном. Возвращаясь на непобедимые, геологические группы обнаружили по дороге большое количество лежащих в песке черных металлических зернышек. Их приняли за знаменитые мушки, старательно собрали и привезли на корабль. Они вызвали большой интерес ученых. Но, конечно, и разговора не было о том, что это остатки каких-нибудь насекомых. Состоялось очередное весьма бурное совещание специалистов. Наконец решили выслать экспедицию в северо-восточном направлении, за район железных пластов, поскольку на гусеницах машин Кондора были найдены мелкие кусочки интересных минералов, не обнаруженных ни в одном из изученных до сих пор районов. Хорошо оснащенная колонна с энергоботами, шагающим излучателем с Кондора, вездеходами и роботами, среди которых было 12 арктанов, снабженные автоматическими землеройными машинами и бурильными установками, с запасами кислорода, пищи и ядерного топлива, выступила на следующий день под руководством Раньяра. С ней поддерживалась непрерывная радио и телевизионная связь до того момента, пока кривизна планеты не преградила путь ультракоротким волнам. Тогда на стационарную орбиту был выведен автоматический телевизионный ретранслятор. Колонна двигалась целый день, ночь провела под защитой поля, а на следующий день продолжила поход. Незадолго до полудня Рейньяр сообщил Рохану, что хочет осмотреть почти засыпанные песком развалины, находящиеся внутри маленького неглубокого кратера. Через час после этого из-за сильных атмосферных помех качество радиоприема начало ухудшаться. Техники и связи перешли на более короткие волны, прием стал лучше. Вскоре, когда гром далекой бури, передвигающийся с севера на восток, то есть туда же, куда направилась экспедиция, начал стихать, радиосвязь вдруг пропала. Самым удивительным было одновременно ухудшение телевизионной связи, которая поддерживалась через заатмосферный спутник и не могла зависеть от состояния ионосферы. К часу дня телесвязь прервалась окончательно. Никто из техников и физиков, призванных на помощь, не понимал механизма явления. Казалось, что где-то в пустыне выросла стена металла, заслонив отдалившуюся уже на 170 километров от непобедимого экспедицию. Рохан, все это время не расстававшийся с астрогатором, заметил беспокойство Хорпаха, которое ему самому вначале казалось безосновательным. Он считал, что отсутствие связи можно объяснить особыми экранизирующими свойствами грозового фронта. Однако физики выражали сомнения в возможности образования такого мощного слоя ионизированного воздуха. Около 6 буря утихла, но связь установить не удалось. Непрерывно повторяя сигналы, на которые не было ответа, Хорпах выслал 2 разведывательных самолета типа летающих тарелок. Один из них летел на высоте нескольких сотен метров над пустыней, другой на 4 километра выше, служа первому телевизионным ретранслятором. Рохан и астрогатор с несколькими учеными, среди которых были Балмин и Сакс, стояли перед большим экраном рубки, непосредственно наблюдая то, что видел пилот первой машины. За районом извилистых, наполненных глубокими тенями оврагов, открывалась пустыня с ее нескончаемыми рядами барханов, сейчас покрытых темными полосами, так как солнце уже склонялось к западу. В его косых лучах, придающих пейзажу особый понурый вид, под низко летящей машиной